Глава 11. «Подумай только, Вери, я с 9-летнего возраста сюда не приезжал». Почти через 40 лет отсутствия Жорж вновь открыл для себя Британь. «А ведь ты в этих краях появился на свет». Он бережно раскладывал свою черную одежду на гальке, трусы он оставил на себе и, сотрясаясь от холода, окунулся в волны. «Идите сюда, Вери, Анна!» «Вот ненормальный», — прошептала Вероника, — «он же умрет». «Нет, лично я в воду не пойду». 40 лет я здесь не был, и это последний раз, Элиана». «Жорж, это чистое безумие». «Ну и пусть безумие, а ты очень уж боязлива для девочки, которая любит воду». Он был ужасающе худ, шел сквозь волны, вздрагивая, когда ветер швырял ему в лицо ледяную пену. Обернувшись к Анне, он умоляюще крикнул: «Ну давай же, иди!» «Вода слишком холодная», — твердила Вери. «Кончайте дурить!» Его порыв выглядел так нелепо, что Анна разделась в свой черед. «Сними лифчик!» Она стянула с груди бюстгальтер. Осталась в тонких трусиках. Он протянул ей руку, чтобы помочь войти в воду. Сейчас им и впрямь было по 6 лет. Он проплыл пару метров брасом и тотчас выскочил на берег. А она неожиданно для себя плавала еще довольно долго. Вода была не такая холодная, как ей сперва показалось. Они приняли душ, Вери ждала их в гостиной. Анна описала им вчерашний бессмысленный ужин. Жорж сказал ей: «Вот родили бы ребенка и были бы сейчас вместе». «Ну, конечно», — ответила она. «Только более зависимые друг от друга», — бросила Вери. «И более несчастные», — добавила Анна. «Не факт», — возразила Вери. «Дети преображают женщин и мужчин, которые думают, что это они их создали». «Во всяком случае, жили бы как люди, без проблем», — сказал Жорж. «И без иллюзий», — пробормотала Анна. «А разве это возможно?» — подхватила Вери также в полголоса. «Не копались бы в себе, были сговорчивее», — сказал Жорж. «Это уж точно». Она не смогла подняться с места. Так и просидела в первом ряду с начала до конца погребальной мессы. Кюре изрекал банальные умиротворяющие фразы, которые казались ей оскорбительными. В течение всей службы она ни разу не открыла глаза. Когда она вышла на церковную паперть, к ней потянулась первая вереница соболезнующих. Мать завещала похоронить ее в 40 километрах отсюда, в могиле ее собственной матери, в родной деревне ее матери. Она почувствовала прелый запах вскопанной земли. Земля была свалена в кучу на краю старой открытой могилы возле каменного надгробия. Ей пришлось выслушать еще одну порцию утешений, но на сей раз процессия оказалась гораздо короче. Это было маленькое бретонское кладбище с часовней в центре. Рядом пролегало национальное шоссе. Молочные и овощные фургоны с грохотом проносились мимо, чуть снижая скорость, чтобы вписаться в поворот. Она бросила в могилу горсть земли и опять стала принимать соболезнования. К ней подошел кюре. Он указал на роскошную машину, стоявшую на обочине национального шоссе. «Кто-то хотел поговорить с ней». «Кто это?» — спросила она. И вдруг ее осенило. От этой внезапной догадки у нее подкосились ноги, но она не обернулась. «Нет, не хочу», — сказала она. «Передайте ему, что я не хочу». Не удержавшись, она все-таки оглянулась и увидела старика, который ковылял к ней дрожащей походкой, опираясь на палку. Она отпрянула и кинулась бежать. Со стоном покинула кладбище.